Глава 29. Тара. Тихий голос и прикосновение к волосам заставили меня распахнуть глаза, и только в тот момент я осознала, что уснула в обнимку с книгой. Разбудил меня Фарлак. Его лицо оказалось на одном уровне с моим. Довольно близко, но меня это почти не смутило. Он снова выглядел немного растрепанным и смертельно уставшим. Под воспаленными глазами залегли тени, лицо заметно осунулось. Казалось, нашего расставания прошла пара дней, в которые он не спал и не ел. Тем не менее, Фарлак улыбался, а потому я улыбнулся ему в ответ, сонно пробормотав. «Вы уже вернулись?» «Да, но сейчас я снова уйду. Занятий у меня больше нет, но остались дела. Я просто хотел посмотреть, как ты, и сказать, что к тебе пришли друзья. Они ждут тебя в малой гостиной. Я попросил их принести тебе больше вещей, тетради, учебники. Я хочу, чтобы ты оставалась здесь до тех пор, пока мы не разберемся с тем, кто на тебя напал. Я уже отправил сообщение в Легион. Они должны прислать следователя». Я моргнула, пытаясь осознать услышанное, и села на кровати. Книга, которую я читала, упала на пол. Фарлак поднял ее, прочитал название и перевел вопросительный взгляд на меня. Мне снова стало неловко. «Зачем тебе это?» — спросил он, садясь на кровать рядом со мной. «Кого собираешься одурманить?» «Никого», — заверила я, не глядя на него. «Просто захотелось прочитать». Он покрутил книгу в руках, а потом вдруг усмехнулся, видимо, поняв причину моего интереса. «И ты туда же. Думаешь, Алисия меня опоила снадобьем страсти? Думаешь, ты первая, кому это пришло в голову? Как и всем остальным, я задам тебе один простой вопрос. Зачем?» Я пожала плечами. С ее мотивами я так и не определилась. Если она сделала это ради его имени и состояния, то было бы логично потом наложить на него смертельное проклятие. Или не накладывать его вообще, а просто жить и наслаждаться красивым, молодым, богатым мужем. Он помолчал какое-то время, рассеянно листая книгу, а потом вдруг сказал. «Тара, поверь, все чувства к Алисе, которые у меня были, давно прошли. Не надо искать для них причину. Ты единственная, кто сейчас занимает мои мысли». «Но вы не разводитесь», — напомнила я с преувеличенным интересом, разглядывая бахрому пледа, который нервно перебирала и теребила. «И упрямо игнорируете подозрительные моменты». «Тара». Он снова начинал злиться, поэтому я торопливо перебила его, все-таки осмелившись посмотреть в глаза. «Зачем она регулярно навещает вас? Почему вы, такой гордый и высокомерный аристократ, позволяете какой-то безродной дворняжке жить с любовником на ваши деньги в вашем доме? Не врите мне, что она делает это незаметно, а вы просто не хотите скандала. Не может такого быть, чтобы про это не знали. И я представляю, как для вас это должно быть унизительно. Не потому ли вы прячетесь в Лексе?» «Хватит», — резко велел он, вскакивая с места и швыряя книгу в угол. «Тара, я мастер снадобий. Я уже говорил тебе, что у меня прекрасное обоняние. Ты правда думаешь, что кто-то может годами поить меня снадобьем страсти так, чтобы я не заметил? Вот это действительно было бы унизительно». «Но снадобье, которым вас прокляли, вы не почувствовали?» — безжалостно напомнила я. Наверное, это было жестоко с моей стороны. Но он хотя бы оказался настолько ошарашен моим выпадом, что перестал злиться. Правда, появившаяся во взгляде горечь заставила меня устыдиться вырвавшихся слов. «Это было уникальное снадобье», — словно оправдываясь, сказал он. «Созданное специально для разового проклятия. У меня не было шансов его распознать. А снадобье страсти прекрасно известны». Я поднялась с кровати, виновато глядя на него, подошла ближе и неловко коснулась плеча, безмолвно прося прощения. «Сэр, вы не можете знать все. На каждого хорошего мастера есть чужая хитрость или более опытный мастер. Вы не знали, что в снадобье против простуды можно добавлять лимонную цедру для улучшения вкуса. Не потому, что вы плохой специалист, просто это не приходило вам в голову. Снадобье – сложная наука и в то же время искусство. Да, устоявшиеся рецепты вы наверняка знаете лучше, чем кто-либо. Я в этом ни на секунду не сомневаюсь. Как не сомневаюсь в том, что при желании вы способны создать абсолютно новое снадобье по заданным характеристикам. Если бы я решила одурманить мастера снадобий, я бы определенно озадачилась вопросом, как сделать это так, чтобы он не заметил. Как изменить снадобье страсти так, чтобы его вкус и запах не был им опознан?» Я боялась, что он снова разозлится. Но вместо этого его губы дрогнули в едва заметной улыбке. А я моментально оказалась в его объятиях. Он легонько коснулся моих губ своими и едва слышно заметил. «В «Плохо представляю тебя, планирующей подобное, но ты ведь не подмешивала мне снадобье страсти, нет?» «Я говорила умозрительно», — заверила его я, испытывая нечто похожее на отчаяние. «Почему он отказывается воспринимать мои аргументы всерьез?» «Даже если так. Алисия ничего не смыслит в снадобьях. За время наших совместных поисков она пару раз случайно натолкнула меня на несколько удачных мыслей, но сама не владеет материалом даже на уровне школьной программы». Я неожиданно для себя обнаружила, что в кольце его рук мне трудно сосредоточиться, и с каждой секундой становится все труднее и труднее. Я теребила пуговицу на его рубашке, сосредоточив все свое внимание на ней, и испытывала огромное желание не спорить, просто согласиться и потратить имевшееся у нас время на что-то более приятное. Тем не менее, после небольшой паузы я возразила. «Знаете, я тоже была уверена, что моя мама ничего не знает о темных заклятиях. Но ее шкатулка закрыта с помощью одного из них. Либо она заплатила за это специалисту, либо сама умела больше, чем я думала. Изобразить, что ты чего-то не знаешь, не так уж сложно». Фарлак погладил меня по щеке, а потом взял за подбородок и заставил посмотреть себе в глаза. Я все ждала, когда же он снова выйдет из себя, но он только улыбался, глядя на меня с непривычной нежностью. «По твоей версии, Алисия просто коварнейшая из женщин. С чего вдруг? Неужели это ревность?» Я снова смутилась. Хотела возразить, но не смогла. «Да, наверное, я ревновала. И сильно. Потому что Алисе он предложил стать его женой, а мне только любовницей. Если поначалу я думала, что дело в моем происхождении, то теперь точно знала, что это не так. Я даже сама усомнилась в причинах своих подозрений. Что если я действительно просто ищу удобоваримую причину, по которой он не хочет рвать эти отношения? А все на самом деле проще. Она ему по-настоящему дорога, несмотря на разрыв. А я лишь мимолетное увлечение». «Никогда не думал, что это так приятно, когда тебя ревнуют», — прошептал он, прежде чем снова поцеловать меня. На этот раз поцелуй длился дольше, и я почти успела забыть обо всем, что меня тревожило. Оторвавшись от моих губ, Фарлак прошептал. «Но ты же наверняка прочитала в этой умной книжке, что одурманенный снадобьем не может делать так. И вот так тоже». С этими словами он наклонился ниже, целуя меня в шею, там, где бился пульс, а потом еще ниже, почти к самой впадинке под горлом, делая мне щекотно и заставляя покрыться мурашками. Я судорожно выдохнула, разрываясь между желанием остановить его и умолять не останавливаться. К его чести он не стал мучить меня дольше. Отстранившись, я испытала искреннюю благодарность за то, что он давал мне время привыкнуть и к нему самому, и к внезапно проснувшимся во мне желаниям. «Да, это единственное, чего я не понимаю», — призналась я, справляясь с дрожью. «Вот и хотела узнать, при каких условиях такое возможно». «Ни при каких», — уверенно заявил он, но тут же поправился. «Если только ты не использовала какую-то ворожбу. Никакое даже самое сильное естественное чувство не может противиться магическому воздействию». В том, что я ничего такого не делала, я не сомневалась, но меня это все равно не убедило. Я даже осмелилась уточнить. «А в эти 2 года, что вы были не вместе, у вас... вы... у вас были другие увлечения?» Он тихо рассмеялся, наверняка опять надо мной. Мне снова захотелось его стукнуть, но я, конечно, сдержалась. «Никого не было», — отсмеявшись, признался он. «Может быть, потому с тобой все так пронзительно, стремительно. Не знаю, как еще это назвать. Кажется, с тех пор, как ты лечила меня в первый раз, как ты коснулась меня в первый раз, я не могу перестать о тебе думать. Безумие какое-то, сам от себя не ожидал. Был уверен, что все во мне умерло еще тогда, когда Алисия ушла». «Безумие, опять безумие», — подумалось мне. «И про свою жену он так говорил, я умирал и сходил с ума». «Возможно, по-другому Найт Фарлак просто не умеет». «Тебя заждались друзья», — напомнил он с сожалением, выпуская меня из объятий. «А у меня дела. Я распоряжусь, чтобы ваши обеды подали в малую гостиную, но имею в виду, что ужинаешь ты сегодня со мной». Я не стала спорить. Собрала волосы в привычный пучок, пока он поднимал брошенную им же книгу. Потом принялась сворачивать плед. И только тогда до меня дошло то, что он сказал в самом начале. «Подождите. Вы хотите, чтобы я жила тут? У вас? Где я буду спать?» «Чем тебе не нравится то место, где ты спала сегодня?» Насмешливо поинтересовался он, подходя ко мне ближе и кладя книгу на прикроватную тумбочку. «Тем, что на диване вы не можете уснуть», — напомнила я, — «и у вас болит спина». «Значит, я выгоню спать на диван тебя?» Не растерялся он, обнимая одной рукой за плечи и быстро целуя в макушку. А потом добавил уже серьезнее. «Разберемся, Тара. Я уже сказал, ничего против твоей воли между нами никогда не произойдет. Мое желание — оставить тебя тут продиктовано исключительно беспокойством о твоей безопасности». «Я в этом не сомневаюсь, сэр», — заверила его я. «Знаешь, у меня ведь есть имя», — неожиданно заявил Фарлак. «Попробуй называть меня Найт. Вдруг тебе понравится. Хотя бы подумай об этом. И не забудь, что тебя ждут друзья». С этими словами он вышел из спальни, оставив меня одну. После недолгого колебания я все же попробовала. Шепотом. Это мне определенно понравилось. Произносить его имя было почти так же приятно, как целовать его самого. Но я сомневалась, что мне стоит начинать называть его по имени. Вдруг я однажды забудусь и сделаю это при посторонних.